Глава 10. Ночное происшествие в лавке мясника. В городе Кардамоне жизнь текла, как обычно. Праздник лета и солнце давно прошел. Тетушка София жила у себя дома, потому что разбойники украли ее обратно. И добрый Бастиан радовался, что все так хорошо и спокойно. Но булочник и мясник никогда не чувствовали себя совершенно спокойно. По ночам они спали не так крепко, как остальные горожане. Тревожно ворочались сбоку на бок, а время от времени просыпались и прислушивались. И вот однажды темной ночью мясника разбудили какие-то подозрительные звуки, доносившиеся из лавки. «Это разбойники», — сказал он жене, и тут же вскочил с постели и стал натягивать штаны. «Наконец-то я их поймаю!» «Но тебе одному с ними не сладить», — сказала жена. «Их же, наверное, трое, да еще чего доброго. Лев с ними!» «И то правда». «Смотри же, один не ходи! Позови кого-нибудь на подмогу!» «И то дело!» Мясник потихоньку выбрался на улицу и подошел к соседнему дому, в котором жил булочник. Окно в спальню было раскрыто. Мясник просунул в него голову и позвал. «Эй, булочник, проснись!» «Что там такое стряслось?» — спросил булочник. «Разбойники пришли воровать! Ой, батюшки! Ой, матушки!» — всполошился булочник. И тоже выпрыгнул из постели и натянул на себя штаны. «Где они?» «У меня в лавке. Сколько их не знаю, небось не один, а целых двое, а то так и все трое». «Тогда не мешало бы сходить за Бастианом?» — предложил булочник. «Вот и я так думаю», — сказал мясник. И они пошли, разбудили Бастиана. «Разбойники забрались в мясную лавку». «Да что вы, не может этого быть!» — не поверил Бастиан. «Правда!» — сказал мясник. «И на этот раз мы должны их поймать!» «Непременно должны», — ответил Бастиан и тоже натянул штаны. Все втроем они подошли к мясной лавке, остановились и прислушались. И изнутри доносились весьма подозрительные звуки. «Ну вот, слышите?» — спросил мясник. «Слышим», — ответил булочник. «Теперь нам нужно их перехитрить», — сказал Бастиан и повернулся к булочнику. «Ты станешь у входной двери и будешь следить, чтобы никто не сбежал, а мы тем временем войдем в лавку через черный ход. Понятно тебе?» «Ясно как день», — ответил булочник. И он стал перед дверью в лавку, а двое других прокрались во двор. «Там у тебя окно открыто!» — шепнул Бастиан мяснику. «И верно открыто! Чудеса в решете!» Бастиан немножко подумал, прежде чем действовать дальше, а потом сказал. «Ты влезешь в лавку через это окошко, а я в тот же самый миг войду через заднюю дверь. Вот мы их и поймаем, ясно тебе?» «Все понятно», — ответил мясник и полез в окно. Бастиан рывком открыл дверь и громко крикнул. «Именем закона вы арестованы!» В лавке было довольно темно, но они услышали, как что-то стукнулось о пол и увидели, как кто-то шмыгнул за прилавок. «Сейчас же вылезай!» — крикнул Бастиан. «Мы все равно тебя видели!» Секунду было совсем тихо, а потом из-за прилавка показалась взъерошенная голова. Бастиан от удивления широко раскрыл рот, а мясник от изумления вытаращил глаза. Это оказался не здоровенный детина-разбойник и не свирепый лев, а... кто бы ты подумал? Всего-навсего Бубби, собачка маленького Рема. «Вот так так! Значит, это ты у нас разбойник!» — сказал Бастиан. «Экая жалость!» — разочарованно протянул мясник. «Почему же жалость?» «Потому что если бы это были разбойники, мы бы их, наконец, поймали». «Верно, поймали бы», — согласился Бастиан. «Ну, ладно», — сказал мясник. «Придется вместо них собаку арестовать». «А думаешь, надо?» — спросил Бастиан с сомнением. «А ты еще спрашиваешь?» — возмутился мясник. «Да я просто требую этого. Вон у нее живот-то как раздулся. Сколько там сосисок да бифштексов». И Бубби была арестована именем закона. Бастиан привязал ей к ошейнику веревочку и повел за собой под арест. А на улице у входа в лавку стоял на страже булочник. — Ну как? — спросил он. — Поймали разбойников? — Вот он, разбойник! — сказал Бастиан и кивнул на Бубби. На следующее утро к дому Бастиана подошел маленький мальчик. Это был, конечно же, Рэм. Он робко постучал в дверь, и Бастиан крикнул. — Войдите! — А, это ты! — — сказал он, увидев перед собой мальчика. — У меня пропала собака, — грустно сообщил Рэм. — Неужели? Не может этого быть. Правда? Ее всю ночь не было дома. Так вот, сказал Бастиан, твоя собака арестована. Она сегодня ночью воровала сосиски и бифштексы. Что вы, нет! Это невозможно, моя Буби не такая. Такая-сякая, немазанная, сухая, печально сказал Бастиан. А где же она теперь? Теперь она сидит в тюрьме. Но ты не думай, ей там хорошо. Рэм попросился к Бубе в тюрьму и увидел, что она лежит на коврике и спит сладким сном, усталая и сытая после бурной ночи, проведенной в лавке мясника. Учуяв Рэма, она вскочила и от восторга завиляла хвостом. — Что же ты наделала? — воскликнул Рэм. — Ты съел чужие сосиски и бифштексы. И тогда Бубе стало очень стыдно. Она низко опустила голову, а хвост просунула между задними лапами. «Буби говорит, что больше никогда не будет так делать», — сказал Рэм. «Ну ладно, тогда мы, так уж и быть, отпустим ее на этот раз. Мясник-то тоже хорош, оставил окно в лавке на ночь открытым», — сказал Бастиан. Глава 11. Секретные сведения о старом Тобиасе, живущем в башне. Бастиан заботился, чтобы людям в Кардамоне жилось весело. Он очень любил устраивать всякие праздники. Но праздник лета и солнца давно прошел, а Бастиан все никак не мог придумать, чтобы такое еще отпраздновать. И вот однажды, когда он по обыкновению совершал утренний обход города, ему встретился маленький Рэм. «Рассказать тебе секрет?» — спросил Рэм. «Конечно, расскажи». «Старому Тобиасу завтра исполняется 75 лет». «Не может этого быть! Неужели Тобиасу уже 75?» «Правда, правда! Он сам мне сказал, я ведь сейчас от него иду!» «Ну тогда мы должны это отпраздновать!» — воскликнул Бастиан. «Надо ему что-нибудь подарить!» — сказал Рэм. «Непременно!» — сказал Бастиан. «И произнести поздравительную речь!» «И потом пусть городской оркестр сыграет ему марш!» «Да, и еще хорошо бы спеть юбилейную песню!» В это время по улице проходила тетушка София. «А вы, оказывается, в городе», — заметил Бастиан. «Где я есть, там и есть», — сварливо ответила София. «Между прочим, старому Тобиасу завтра исполняется 75 лет». «Вот как? Я думала, ему уже больше», — сухо заметила тетушка София. «Тобиас исключительно милый и приятный человек», — сказал Бастиан. «Да уж, поприятнее некоторых других», — пробурчала тетушка София, и кто ее знает, кого она имела в виду. «Кстати, надо же сделать ему подарок», — добавила она. «Мы как раз только что об этом говорили», — оживил Себастьян. «Весь вопрос в том, что бы нам ему подарить». «Ну, например, будильник», — сказала София. Она ведь всегда думала лишь о полезных вещах. «Лучше бы все-таки что-нибудь такое, что доставит ему радость и удовольствие», — возразил Бастиан. «Нож для чистки картофеля и терку», — предложила София. «Что-что?» — переспросил Бастиан. Тут к ним подошел парикмахер Сёрнсен. Бастиан и его посвятил в их важный секрет. «Можно подарить ему ослика, тогда он будет ездить верхом, вместо того, чтобы ходить пешком», — сказал парикмахер Сёрнсен. «Да, но башня такая высокая, и лестницы такие крутые, что Тобиас, пожалуй, намучится с осликом», — возразил Бастиан. «А может, подарить ему животное поменьше, но такое, чтобы можно было с ним разговаривать? Тогда ему будет не так скучно сидеть одному у себя наверху», — сказал маленький Рэм. «Давайте купим ему попугая», — поддержал Рэма парикмахер Сёрнсен. «С попугаем можно по-правдошнему разговаривать». «Вот это действительно не глупая мысль», — обрадовался Бастиан. «Все должны сложиться ему на подарок», — строго сказала тетушка София. «Все без исключения», — подтвердил Бастиан. И они отправились к торговцу птицами, у которого среди множества пташек самых различных видов, размеров и цветов, самыми различными хвостами, клювами и голосами оказался один драгоценный попугай, подобного которому никто никогда не видывал. «Редкостный экземпляр», — сказал им торговец птицами, — «умеет говорить, умеет петь, умен чрезвычайно». «А нельзя ли послушать?» — спросила тетушка София. «Отчего же, извольте!» — с превеликим удовольствием ответил торговец птицами, и по его знаку попугай запел. Я говорящий попугай, я родом из Австралии, я образован, я умен, я скромен и так далее. Я знаю 100 ученых слов. Ракета Дром, Регалия, Европа, Лайнер, Сенбернар, Транзистор и так далее. Я замечательно пою, играю и так далее. А иногда я говорю, я родом из Австралии. — В самом деле редкостный попугай, — восхищенно сказал Бастиан. — Для Тобиаса это просто клад, — сказал парикмахер Сёрнсон. «Его и купим», — сказала тетушка София. Потом они обсудили, что еще необходимо сделать, чтобы отпраздновать 75-летие Тобиаса как можно лучше и торжественнее. И Бастиан тотчас занялся подготовкой к празднику. Стал ходить по городу, со всеми разговаривать, все записывать, улаживать, устраивать и организовывать. Вагоновожатый получил задание сочинить красивую юбилейную песенку. Школьный учитель срочно написал новый марш в честь Тобиаса. Почти все в Кардамоне должны были успеть что-нибудь сделать к завтрашнему торжеству. И когда старый Тобиас после обеда пришел в парикмахерскую, чтобы подровнять себе бороду ко дню рождения, двери оказались заперты, потому что парикмахер вместе с другими музыкантами Кардамонского городского оркестра репетировал в это время новый юбилейный марш.